больше у меня ничего нет. Теперь каждое утро долго лежу, спешить некуда. Ты спишь, что ли, или притворяешься? Ее голос сиплый и грубый стал. Теперь, когда с утра выпивает, уже не веселая, а злая. Что же он там решил? Хотя бы помойку выкинь. На это ты способен, надеюсь? При слове «помойка» сердце сладко забилось. Как они там, буквочки мои? Да поди ж, уж, наверное, украли красавиц моих. Вон как дверью жахнуло, ожила, зато я умер. Поднялся, схватил целлофановый мешок, набитый мусором. Хорошо, что хоть мусор пока есть. Скоро и он кончится. До помойки добрел. С размаху мешок в бак зашвырнул. В нем бутылки брякнули, замаскированные шелухой. Сердце оборвалось. Все напрасно. И чемодан вон с буквами стоит, не нужно никому. Ничего не вышло. Опустился в помойное кресло в стиле рококо, с торчащей щетиной. Вот так. Здесь буду теперь король помойки. Уютное в сущности местечко. Такой домик из кирпичиков баки окружает, правда, без крыши. Комары вдруг налетели, вражеские парашютисты, несмотря на снег. Но нас не запугаешь. Старушка с ведрышком подошла. Из моих, значит, подданных. Постучала ведрышком по баку и ко мне. Ты сочинитель, что ли? Вот она слава, знает народ. А что? — гордо спрашиваю. Написал бы ты про них, супостатов. Про всех? Мне одного Геры хватило. Желвак теперь на всю жизнь. Да хотя б про местных. Вдруг засмеялась. Это не мой масштаб. Вон стояк водопроводный голый у нас. Утепление-то сгорело. И как зима, вода замерзает. Говно нечем смывать. Да, это было... Но это не мой масштаб. И вообще, буквы выкинуты. Вон стоят. Однако в голове замелькало. Стояк, стояк. Самая первая рифма, которая приходит в голову, явно не годится. Надо подумать. Мелко кивая, подобострастно, старушка ушла. Я гордо выпрямился на троне своем, озирая окрестности, но недолго поцарствовал. Вдруг черные следы по двору, оставляя, трое интеллигентов подошли, двое даже в очках, но на вид озверелые. — Ты чего это расселся тут? — А что, нельзя? — В темпе отсюда. — Почему? — Это наша помойка. — У вас... Есть какие-то права? Права? Сейчас будут. И вдруг тот, что без очков, зашел сзади и в спину меня пихнул. Я упал вперед на руки, ладонями по слизи проскользил. Поднялся, не оборачиваясь, пошел. Колени в грязи, но отряхивать их такими руками навряд ли стоит. Один раз обернулся только. Буквами не интересуется ли? Не интересуется. Хотел стать королем помойки. Совести ее. Заявление людям писать, тоносы, не сложилось. Иди, иди. Трон так и этак мой вертит